Командная работа. Основы. Введение. Дэниел Голман. Командная работа — это умение сотрудничать с другими для достижения общей цели, активно участвовать в процессе, разделять ответственность и успехи, вносить вклад в развитие потенциала команды. Человек с развитыми навыками командной работы проявляет эмпатию и создает атмосферу уважения, взаимопомощи и сотрудничества. Он способен пробуждать в других активную приверженность общему делу. Успешные лидеры формируют командный дух, выстраивают позитивные отношения и создают чувство гордости за принадлежность к команде. И речь идет не только о рабочих группах. Эта компетенция является ключом к любому виду совместной деятельности. Я знаю одну международную организацию, где при найме сотрудников учитывают только их техническую квалификацию, не обращая внимания на навыки межличностного общения. Когда в одной из ключевых команд начались серьезные трения, и она постоянно срывала сроки, для ее руководителя пригласили коуча по лидерству. Коуч обнаружил, что лидер видел проблемы команды исключительно через призму собственного восприятия. Он совершенно не понимал, что думают и чувствуют другие участники. Он не пытался спросить про их точку зрения, не говоря уже о том, чтобы просто узнать их как людей. Этому руководителю не хватало именно навыков командной работы. Японская пословица гласит: «Все вместе мы умнее, чем каждый по отдельности». Исследования подтверждают эту мудрость. Группы принимают более качественные и эффективные решения, чем любой отдельный член команды. Изучение команд от Индианы до Индии показывает, чем выше эмоциональный интеллект лидера, тем лучше результаты. Эмоциональный интеллект проявляется и на групповом уровне. Чем он выше у команды в целом, тем эффективнее она работает. Каждая команда создает и закрепляет определенные способы работы, которые становятся нормами. По данным исследований Ванессы Друскет из Университета Нью-Гэмпшира, у лучших команд развиты такие нормы, как открытое обсуждение негативных привычек участников, честная оценка командной работы и исключительная организационная осведомленность. Одни нормы способствуют взаимопониманию между членами команды. Это своего рода групповой эквивалент самосознания. Другие помогают управлять чувствами и действиями участников. Это командное самоуправление. Третья группа норм помогает команде настроиться на работу с остальными подразделениями организации, от которых она зависит. Это эмпатия на уровне команд. Наконец, существуют нормы взаимодействия с людьми за пределами команды. Слушая эти фразы, задумайтесь на минуту о своей команде. Будь то традиционный рабочий коллектив или какой-то более нестандартный вариант, если вы работаете удаленно. Можете вспомнить спортивную команду или даже семью. Попробуйте взглянуть на эту группу людей со стороны и разобраться, какие задачи, требующие совместного решения, стоят перед ней. В чем участники могли бы объединить усилия, чтобы достичь целей быстрее и эффективнее? Часто задачей становится исправление недостатков коммуникации или неэффективных систем работы. Подумайте, что вы можете сделать для улучшения способов общения или рабочих процессов, в которых участвуете. Как изменить свой подход к работе, чтобы стать более эффективным членом команды? Обладая компетенцией командной работы, вы сами демонстрируете образец эффективного сотрудничества, а также стимулируете совместное обсуждение проблем и поиски их решения. Очень важно не искать виноватых и не переходить на личности. Необходимо сосредоточиться на самой команде и на том, как каждый может способствовать улучшению работы. И главное, практикуйте командную работу, даже если чувствуете, что другие этого не делают. Коллеги могут поменять свое отношение, если увидят, как ваше умение работать в команде повышает эффективность всего коллектива. Командная работа в действии. Ричард Бояцис. Компетенция командной работы связана не с лидерством, а с умением быть хорошим членом команды. Именно такое четкое разграничение мы с Дэниелом Голманом провели при разработке модели компетенции эмоционального и социального интеллекта. Сегодня так много работы выполняется в командах, что крайне важно научиться участвовать в общем деле так, чтобы стимулировать прогресс и вовлеченность всех участников. Как проявлять уважение к другим? Как вовлекать людей? Как сосредоточиться на сотрудничестве? За последние 20 лет значение командной работы существенно возросло. Мы избавились от большинства простых обязанностей, передав их на аутсорсинг или автоматизировав. В результате каждая рабочая позиция приобрела особую ценность, и многие требуют взаимодействия с другими. Мы с коллегами опубликовали исследование, показавшее, что уровень эмоционального и социального интеллекта, который оценили другие члены проектной команды, обуславливает эффективность работы инженера на 31%. Заметьте, мы говорим не о менеджерах, а об инженерах. Это доказывает, что даже такая работа — это не индивидуальная деятельность, а командный вид спорта. Преподавание, здравоохранение, инженерное дело — многие профессии, которые раньше считались сугубо индивидуальными, теперь требуют определенного уровня командного взаимодействия. Даже если создание продукта не подразумевает командной работы, его использование почти всегда предполагает взаимодействие с другими. Именно эти изменения в рабочей среде делают навыки командной работы столь критически важными сегодня. Как выглядит командная работа на практике? Проводя исследование эмоционального интеллекта в командах, мы с коллегами записываем на видео моделируемые взаимодействия. После этого анализируем записи, отмечая и классифицируя проявления различных компетенций. При высоком уровне компетенции командной работы в глаза бросается одна вещь. Мы называем ее саморегуляцией поведения. Проще говоря, умением не тянуть одеяло на себя. Этот навык позволяет создать пространство для диалога, где каждый член команды может высказаться. На практике это означает следить за тем, сколько вы говорите сами, интересоваться мнением других и внимательно реагировать на их слова. Если кто-то высказывается или проявляет невербальную реакцию, важно задавать уточняющие вопросы, помогая человеку раскрыться. В основе эффективного сотрудничества лежит принцип инклюзивности. Но вы должны не просто задавать вопросы. Помимо этого, необходимо дать каждому возможность внести свой вклад в общее обсуждение. Для этого нужно научиться контролировать себя, чтобы вовлекать других. Анализируя видеозаписи симуляции, которые мы проводили со студентами магистратуры в начале обучения и перед выпуском, мы заметили, что поначалу они воспринимали любое взаимодействие как соревнование. Им казалось, что успех — это способность доминировать в группе, но к концу обучения они поняли, что такой подход — признак плохого лидерства и неэффективного участия в команде. Нередко лучшее понимание ситуации оказывается у самого тихого участника. Как оценить свои навыки командной работы? Если бы мне нужно было помочь кому-то улучшить навыки командной работы, я начал бы с просмотра видеозаписи его поведения при взаимодействиях в группе. Те, кто никогда не видел себя на видео, порой бывают неприятно удивлены. В начале нашей программы MBA мы проводим симуляцию. 6-7 студентов садятся за стол для обсуждения. Их задача — просмотреть резюме 6 сотрудников консалтинговой компании и принять решение об увольнении 3 из них для сокращения расходов. Мы записываем эту сессию на видео. Через 7-8 недель команда собирается для совместного просмотра. Раньше мы заказывали профессиональный анализ поведения участников. Но потом мы поняли, что взгляд на себя со стороны оказывает на людей наиболее сильное воздействие. Те, кто привык находиться в центре внимания, приходят в ужас от увиденного. И хотя некоторые пытаются защититься, критикуя молчаливых коллег, «Почему вы не высказывались?», большинство осознают, что они не давали другим даже вздохнуть, не то что высказаться. Как развивать навыки командной работы? На первый взгляд, эта компетенция может показаться простой для понимания. Однако на практике людям часто бывает сложно наладить такое взаимодействие с другими, которое можно было бы назвать эффективной командной работой. Лучший способ развить навыки командной работы — это, будучи членом команды, не стремиться к единоличному лидерству. Вместо этого стоит задуматься, как я могу участвовать в работе? Как помочь другим членам команды проявить себя в полной мере? Иногда достаточно просто заметить молчаливого участника группы и поинтересоваться его мнением. Порой полезно сказать что-то вроде: «Знаете, мы спорим уже минут 15, а ведь, похоже, говорим об одном и том же». В такой ситуации вы одновременно практикуете и командную работу, и управление конфликтами. Эта компетенция напрямую связана с умением быть эффективным членом команды. Во многом это определяется тем, как вы относитесь к другим участникам и насколько хорошо вам удается включать их в работу. Инклюзивность — это не просто элемент управления многообразием. Это ключевой аспект командной работы во всех ее проявлениях. Команды и эмоционально-интеллектуальные лидеры. Ванесса Друскотт. Мы с коллегами неоднократно обнаруживали связь между нормами эмоционального интеллекта команды и уровнем ее эффективности. Поэтому очень важно понимать, как формируются эти нормы. Как команда вырабатывает правила, способствующие сотрудничеству и высокой производительности? Мы приложили немало усилий, чтобы найти ответ. Вкратце его можно сформулировать так. Нормы эмоционального интеллекта команды с большей вероятностью формируются там, где лидеры сами обладают развитым эмоциональным интеллектом. Далее я расскажу о проведенных исследованиях и полученных результатах. Первое исследование взаимосвязи между эмоциональным интеллектом лидера и формированием эмоционального интеллекта команды провела Элизабет Стабс-Коман, моя бывшая аспирантка в университете Кейс Вестерн Резерв. Она работала с 8-10-1 командой летного состава и технического обслуживания ВМС США. Сначала с помощью опросника по эмоциональным и социальным компетенциям она измерила уровень эмоционального интеллекта командиров подразделений. Непосредственные начальники и подчиненные командиров оценивали, насколько те проявляют различные компетенции эмоционального интеллекта, такие как эмоциональное самосознание, самоконтроль и эмпатия. Затем члены команд оценили выраженность 9 командных норм эмоционального интеллекта в своих подразделениях. В завершение были собраны данные об эффективности каждой команды на основе объективных показателей. Исследование подтвердило наше предположение о том, что эмоциональный интеллект руководителя команды не оказывает прямого влияния на ее эффективность. Также подтвердилась гипотеза о том, что именно командные нормы эмоционального интеллекта влияют на результативность. Выяснилось, что лидеры команд воздействовали на эффективность работы опосредованно, через формирование командных норм, то есть привычек, ожиданий и моделей поведения. А уже эти нормы, в свою очередь, определяли результативность. Следующим этапом стало выявление конкретных лидерских практик, способствующих формированию командных норм эмоционального интеллекта. Такие исследования проводятся редко, поскольку требуют длительного наблюдения за поведением как лидеров, так и команд. Большинство организаций не готовы предоставить доступ к своим командам на продолжительное время, поэтому мы обратились к студенческим коллективам и провели исследования среди групп программы MBA. Поскольку в этих командах не было официальных руководителей, мы изучали стихийно возникающих лидеров. Важно отметить, что студенты в нашем исследовании обычно имели не менее 5 лет реального профессионального опыта до поступления в магистратуру. Состав команд формировался случайным образом. Мы провели 2 отдельных исследования этих команд и их неформальных лидеров. В первом исследовании мы начали с оценки эмоционального интеллекта и когнитивных способностей участников в начале года. Примерно через 3/4 семестра мы измерили уровень командных норм эмоционального интеллекта в каждой группе. Тогда же попросили каждого участника анонимно указать тех членов команды, которые, по их мнению, стали неформальными лидерами. Такие лидеры со временем становятся самыми влиятельными людьми в команде. Их нетрудно распознать. За 25 лет работы над этой темой я ни разу не встречала группу без 1-2 явных лидеров. Мои ранние исследования были посвящены самоуправляемым командам, и я быстро обнаружила, что стопроцентного самоуправления не существует. В группе всегда появляются неформальные лидеры. Даже сторонний наблюдатель, посмотрев видеозапись работы команды, легко может их идентифицировать. Когда они говорят, все слушают. Когда предлагают идеи, их поддерживают. В нашем исследовании участники с высокой степенью согласованности указывали одних и тех же людей в качестве лидеров. В конце семестра мы измерили эффективность команд, учитывая два параметра — итоговые баллы за проекты и экспертную оценку преподавателей, которые анализировали качество и инновационность работы каждой группы. Экспертные оценки обычно демонстрируют больший разброс, чем проектные баллы. В результате мы обнаружили интересные связи между компетенциями лидера и формированием командных норм эмоционального интеллекта. В частности, крайние проявления компетенций не способствовали развитию таких норм. Наилучшие результаты показывали лидеры со сбалансированным набором определенных компетенций. Приведу конкретный пример. Мы изучили, какие лидерские качества способствуют развитию межличностного понимания, важной командной нормы эмоционального интеллекта, которая предполагает, что участники уделяют время знакомству с сильными и слабыми сторонами и в целом с индивидуальными особенностями друг друга. Эта норма неизменно коррелирует с эффективностью команды. Результаты показали, что если у лидера чрезмерно выражена ориентация на эффективность, то есть излишняя озабоченность временем исполнения задач, это снижает вероятность развития межличностного понимания. Однако высокий уровень эмпатии может компенсировать эту особенность, и в таком случае межличностное понимание в команде развивается, а уже это способствует повышению результативности. Вы наверняка встречали руководителей, настолько сосредоточенных на эффективности, что они не находят времени на формирование команды и развитие отношений внутри нее. Оказалось, если такие лидеры все же стремятся лучше понять своих подчиненных, они с большей вероятностью будут поддерживать развитие более глубоких межличностных отношений в команде. Второе важное открытие касается командной нормы работы с непродуктивным поведением. Наше исследование показало, что команды чаще вырабатывают норму взаимной ответственности, если лидер обладает высоким уровнем эмоционального самоконтроля. Это логично, так как руководители с развитым самоконтролем способны давать сложную обратную связь или критику в такой форме, которая будет конструктивно воспринята членами команды. Любопытно, однако, что в командах, где лидеры обладают слишком высоким уровнем эмпатии, нормы работы с непродуктивным поведением, как правило, не формируются. Похоже, избыточная эмпатия мешает предоставлению жесткой обратной связи. Оптимальным оказался профиль лидера с высокой эмпатией в сочетании с высоким уровнем самоконтроля. Иными словами, наибольшую вероятность сформировать норму работы с непродуктивным поведением имеют те команды, чьи лидеры умеют при необходимости сдерживать проявление чрезмерной эмпатии. Это вполне объяснимо, поскольку такая эмпатия может мешать конструктивной обратной связи. На данный момент можно сказать, что эмпатия необходима лидерам, но умение управлять своими эмпатическими импульсами не менее важно. Еще одно важное открытие касалось формирования нормы командной самооценки, которая предполагает регулярный анализ и обсуждение текущей командной работы и уровня ее эффективности. Мы обнаружили, что в командах, где лидеры отличаются повышенным вниманием к деталям и стремлением к контролю, такая норма не развивается. Более того, никакие другие лидерские компетенции не могут смягчить это влияние и поддержать развитие практики самооценки. Лидеры, сконцентрированные на контроле, как правило, избегают обсуждений текущего состояния команды и возможностей для улучшения. На наш взгляд, это происходит потому, что такие обсуждения требуют от лидера определенной степени уязвимости. Спросить «Как у нас идут дела?» — почти то же самое, что спросить «Хорошо ли я справляюсь со своими обязанностями?» Лидеры, ориентированные на контроль, редко находят время для подобных дискуссий. Кроме того, чтобы сделать самооценку командной нормой, необходимо быть открытым для предложений и идей членов команды. лидеры с выраженной потребностью в контроле и повышенным вниманием к деталям часто не готовы делиться полномочиями по принятию решений. Примечательно, что команды, где лидеры целенаправленно внедряют и развивают нормы самооценки, достигают более высоких результатов. Схожие закономерности проявились и при изучении других командных норм эмоционального интеллекта. Очевидно, что для обеспечения высокой эффективности команды лидерам необходимо сочетание когнитивных компетенций и компетенций эмоционального интеллекта. Одна из важнейших функций последних — уравновешивать сильные когнитивные компетенции и побуждать лидеров уделять внимание развитию отношений и команды в целом. Второе продолжительное исследование, проведенное среди студентов магистратур в США и Испании, было направлено на более детальное изучение тех компетенций эмоционального интеллекта неформальных лидеров, которые способствовали формированию командных норм в трех областях. Первое — межличностные отношения. Второе — проактивная работа над задачами. Третье — внешнее взаимодействие с заинтересованными сторонами. Результаты этого исследования вновь показали, если лидеры обладают высоким уровнем эмпатии и самоконтроля, в их командах с большей вероятностью формируются нормы, направленные на развитие межличностных отношений и эффективной ответственности. В случаях, когда лидеры демонстрируют высокий уровень нацеленности на достижения, влияния и адаптивности, их команды чаще вырабатывают проактивные нормы, ориентированные на решение задач. Наконец, если лидеры отличаются развитой организационной осведомленностью и системным мышлением, их команды успешнее формируют нормы, направленные на выстраивание отношений с внешними партнерами. Итак, наши исследования показывают, что командные нормы эмоционального интеллекта, способствующие сотрудничеству и высокой результативности, возникают в тех случаях, когда эмоциональные и когнитивные компетенции лидера сбалансированы. Это позволяет ему уделять должное внимание трем направлениям: проактивному развитию командных отношений, работе над задачами и выстраиванию связи с партнерами. Совершенно очевидно, что компетенции и поведение лидера влияют на привычки, ожидания и действия членов команды, а это в конечном счете определяет успех всей группы. Системный подход к командной работе. Энн Фленаган Петри. Командные виды спорта — прекрасная лаборатория для изучения групповых взаимодействий. В США главным национальным увлечением служит бейсбол, игра с давно устоявшимися традициями. И на примере бейсбольной команды Chicago Cubs можно провести интересный анализ командной работы, причем, вероятно, не такой, как вы могли бы ожидать. Над Cubs долгие годы словно висело проклятие. Но в 2016 году команда совершила невозможное, впервые за 108 лет, выиграв национальный чемпионат. Конечно, взлеты и падения случаются у всех команд, особенно в бейсболе. Но, как выяснилось, победа напрямую зависит от того, как команда справляется с этим. Cubs начали строить свою команду с нуля в 2011 году. При отборе игроков учитывалось не только техническое мастерство, но и качества, которые в команде называли характером. Фактически, они и представляли собой эмоциональный интеллект. Генеральный менеджер Cubs Тео Эпштейн признается, что раньше скептически относился к подобным вещам, пока не начал обращать на них более пристальное внимание. Со временем он осознал, насколько важна эмоциональная реакция команды, особенно в трудные моменты. Однажды, когда команда проигрывала, один из игроков почувствовал необходимость сплотить коллектив и собрал всех вместе. Он не знал точно, как правильно поддержать, просто признался в любви к товарищам и сказал, что они лучшая команда. Эти слова вдохновили всех. Постепенно атмосфера в раздевалке изменилась, уныние сменилось решимостью. Это искреннее проявление любви и командного духа стало поворотным моментом. Cubs воспряли духом и в итоге выиграли мировую серию, национальный чемпионат. Показательно, что сами игроки считают именно тот сбор ключевым фактором их победы. Болельщики не удивляются историям о победах после долгих периодов неудач. Для них это часть чемпионской мифологии. Удивительно другое. насколько плохо руководители понимают роль эмоционального интеллекта в любом командном взаимодействии. Будь то бейсбольный матч, спасение пациента с травмой или разработка нового приложения. Порой трудно принять тот факт, что эмоциональный интеллект оказывается важнее технических навыков, когда речь идет об общей эффективности команды. Но доказательства этого неоспоримы. Исследования ученых из Массачусетского технологического института, Университета Карнеги-Меллона, Гарварда и других научных центров показывают, что успешные команды имеют общие черты независимо от сферы деятельности. Помимо среднего или выше среднего общего IQ, они обладают двумя ключевыми характеристиками. Во-первых, это развитое мастерство отношений, способность к искренним и эмпатичным взаимодействиям. В стабильно успешных командах участники умеют улавливать социальные сигналы. Они замечают, когда кто-то расстроен, чувствует себя забытым или перегруженным, и находят способы установить контакт с этим человеком. Члены неэффективных команд, напротив, не способны проявлять такую чуткость и демонстрируют гораздо меньшую восприимчивость к состоянию коллег. Во-вторых, в высокоэффективных командах все участники высказываются примерно поровну. Исследователи называют это равномерным распределением права голоса. Доказано, что если все время говорит только один человек или небольшая группа, коллективный интеллект команды снижается. Эти важные, хотя и неявные практики создают условия для психологической безопасности, уважения, открытости и честности. Такие навыки взаимодействия необходимы для достижения наилучших результатов в любой команде, независимо от сферы деятельности. Развитие навыков командной работы сегодня важно как никогда. Недавний опрос 7000 руководителей по всему миру подтвердил, теперь они уделяют много внимания командным компетенциям. Почти половина респондентов сообщили, что их организации либо уже сейчас проводят реструктуризацию, либо планируют ее в ближайшем будущем с целью создания более гибких команд. На смену функциональным подразделениям приходят междисциплинарные группы. Показательный пример. Новая инженерно-медицинская школа в университете штата Иллинойс, где клиническая медицина и биологические науки объединились с инженерными дисциплинами. Врачи, инженеры, медсестры и психотерапевты вместе создают новую модель медицинской помощи. Однако эффективность таких команд напрямую зависит от компетентности каждого участника. В некоторых областях, например, в здравоохранении и авиации, способность к командной работе может стать вопросом жизни и смерти. Команда — это система, их успех или неудача определяется качеством взаимодействия между людьми, процессами и структурами, из которых они состоят. Рабочие команды динамичны по своей природе. В здравоохранении это особенно заметно. Состав команды медсестры может меняться в зависимости от смены или отделения, куда-то направлено. Эми Эдмонсон, профессор Гарвардской школы бизнеса, стремясь прояснить динамическую природу командной работы, ввела понятие «тиминг». Она пишет, «тиминг — это глагол. Это динамический процесс, а не статичная структура. Он определяется в первую очередь мышлением и практиками командного взаимодействия, а не схемами построения эффективных команд». Эта простая смена терминологии помогает изменить восприятие развития и функционирования команд. В отличие от спортивных команд, которые весь сезон выступают одним составом, многие рабочие коллективы собираются на день или неделю, после чего расформировываются или перестраиваются. Например, как показывает пример с медсестрами, клинические команды обновляются постоянно. В условиях непрерывной смены состава особую важность, помимо когнитивных способностей и профессионального мастерства, приобретают эмоциональные навыки. Каждому сотруднику необходимо понимать ключевые командные компетенции и уметь их применять. В каждой команде формируются определенные нормы. У эффективных команд качественные нормы межличностного взаимодействия становятся неотъемлемой частью групповой культуры. Однако часто коллективы недооценивают роль эмоциональных компетенций в коллективной работе. Люди склонны считать успешные команды счастливой случайностью, аномалией. Чаще всего нормы командного взаимодействия формируются стихийно. Негласные установки и модели поведения, касающиеся коммуникации, принятия решений и целеполагания, передаются спонтанно в процессе работы. Представим сотрудника, который присоединяется к уже существующей команде. Даже если он какое-то время проработал в той же организации, для команды он остается новичком. Однако он быстро начинает замечать неформальные поведенческие схемы и установки, связанные с эмоциональным интеллектом группы. Например, когда он входит в переговорную, смотрят ли на него коллеги, встречают ли приветливой улыбкой или одобрительным кивком. Чувствует ли он, что здесь можно безопасно высказывать свое мнение? В командах с развитым эмоциональным интеллектом участники демонстрируют ключевые модели поведения, проявляют искренний интерес к коллегам, готовы выслушать разные точки зрения. Они поощряют участие всех членов команды и часто используют юмор для разрядки конфликтных ситуаций, при этом не избегая сложных разговоров. Однако неформальное усвоение групповых норм может иметь и негативные последствия, если командные компетенции недостаточно развиты. Например, в здравоохранении долгое время существовали проблемы с оптимизацией командной работы. Согласно последним исследованиям, ежегодно происходит от 130 тысяч до 575 тысяч смертей из-за врачебных ошибок, которые можно было бы предотвратить. Это сопоставимо с 3 авиакатастрофами ежедневно. И хотя вред пациентам действительно может быть нанесен из-за недостатка технических навыков, большинство подобных случаев, к сожалению, происходит именно вследствие плохого командного взаимодействия. Критическая роль эффективной командной работы очевидна всем, особенно в тех областях, где ошибка может стоить жизни. Поэтому главная задача — развивать у сотрудников те способности, которые повышают эффективность командной работы в любых условиях и форматах взаимодействия. В первую очередь, речь идет о навыках эмоционального интеллекта, необходимых для формирования доверительных, качественных отношений внутри команды. Развитие компетенции командной работы как ключ к успеху лидера. Мэтью Липпинкотт. Лидеры, целенаправленно развивающие социальную осведомленность и навыки управления отношениями, способны создавать и возглавлять эффективные команды. Я пришел к этому выводу в ходе докторского исследования лидерской эффективности и осознанности, проведенного в Пенсильванском университете в 2016 году. В рамках исследования руководители проходили развернутые интервью, в которых рассказывали, как осознанность помогла им достигать конкретных результатов и повышать общую эффективность. При анализе данных я использовал структуру опросника по эмоциональным и социальным компетенциям для выявления соответствующих компетенций. Опрошенные лидеры отмечали, что их карьерный успех был напрямую связан с формированием команд, способных эффективно работать при минимальном контроле. Для достижения такого результата требовалось моделировать и развивать прочные внутрикомандные отношения. Кроме того, лидеру приходилось время от времени выступать в роли равноправного члена команды, продолжая при этом демонстрировать заинтересованность в успехе каждого из участников с позиции руководителя. Участники исследования также брали на себя ответственность за качество опыта своих команд. Для достижения результатов лидеру требовалось прикладывать заметные усилия, чтобы получить организационные ресурсы для развития отдельных членов команды и уделять этой задаче много личного времени. Важнейшим аспектом командной эффективности также было создание и поддержание открытых каналов для честной обратной связи. Поскольку лидерство по своей природе связано с отношениями, оно требует компетенций, определяющих качество межличностного взаимодействия. Эти компетенции включают способность ясно коммуницировать, развивать доверие и давать обратную связь, направленную на повышение результативности. Неудивительно, что в исследованиях обнаруживается тесная связь между эмоциональным интеллектом лидера и эффективностью работы его команды. Например, для достижения высокой сплоченности и коллективной результативности требуется постоянное осознанное внимание к эмоциям и коммуникации. Этому способствует компетенция самосознания, которая считается основой для формирования общей модели менталитета и координации усилий между членами команды. Недавние исследования также показывают, что совместная концентрация на общей задаче возникает благодаря способности членов группы делиться эмоциями. Это, в свою очередь, способствует коллективному продвижению к цели и эффективному решению проблем. Сила командной работы. Пример из практики. Во время работы генеральным директором международной инженерно-строительной компании Майклу, имя изменено, удалось существенно повысить прибыльность бизнеса и утроить численность персонала. В рамках этого процесса он сумел вывести из кризиса два убыточных подразделения, сфокусировавшись на преодолении разобщенности в командах. Одним из элементов его стратегии стала привязка результатов каждого подразделения к успеху всей организации. Впрочем, он понимал, что без его активного участия одной этой меры будет недостаточно. Майкл исходил из того, что успех во многом зависит от налаживания отношений между враждующими подразделениями. Его целью было научить их взаимодействовать по-новому. Задача оказалась намного сложнее, чем просто искоренить пассивную агрессию и открытое недоверие между отделами. Частью стратегии Майкла, которую поначалу критиковало вышестоящее руководство, стало привлечение начальников подразделений к решению проблем их коллег. Столь амбициозных целей можно было достичь только через трансформацию отношений между подразделениями. Именно на это Майкл направил усилия. Он отметил, что большую часть времени работал с управленцами, помогая им увидеть новые возможности и способы работы, о которых они раньше не задумывались, которых не замечали или не умели реализовать. Эта стратегия основывалась на глубоком понимании того, что для успеха организации нужны по-настоящему вовлеченные сотрудники. Нужно было обеспечить им сочетание интересных задач, веры в будущее и возможностей для развития навыков. Майкл также осознавал, что для этого люди должны отпустить тревоги о прошлом и страхи перед будущим. Снять напряжение, накопившееся за годы взаимных обид, конфликтов и негативных суждений, было непросто. Первым шагом стала серия занятий под руководством экспертов, направленная на разрешение конфликтов и избавление от ложных представлений друг о друге. На протяжении нескольких месяцев враждующие стороны вовлекали в формальные диалоги, иногда с участием посредников. Другие упражнения призывали обратить внимание руководителей на достижения и вклад коллег из других подразделений. Это включало официальное признание заслуг и выражение благодарности. Напоминание руководителям о положительных моментах помогло сформировать более позитивный взгляд на другие подразделения. Все эти мероприятия были призваны помочь участникам осознать, какие преимущества открываются перед теми, кто способен двигаться вперед, оставив позади сомнения, недоверие и негативный настрой. Майкл достиг своей цели. В конце концов, руководители подразделений освоили новые способы коммуникации и научились вместе работать над общими задачами. Как генеральный директор, он тоже участвовал, следил за исполнением обязательств и демонстрировал поддержку, лично включаясь в работу. Если в первый год руководства Майкла показатели компании улучшились, то на второй и третий год они превзошли все ожидания. После его ухода компания продолжила развиваться в том же направлении, демонстрируя устойчивый рост и исключительно низкую текучесть кадров. Недавно Майкл узнал, что новый генеральный директор высоко оценивает его вклад, особенно отмечая трансформацию корпоративной культуры. Заключение. Дэниел Голман. Однажды мне позвонил один из руководителей Golden State Warriors, баскетбольной команды, только что выигравший чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Для слушателей за пределами США поясню, Это все равно, что выиграть Кубок мира в этом виде спорта. Он рассказал мне нечто удивительное. Никогда прежде команда не становилась чемпионом в первый же год работы с новым тренером. Однако Warriors под руководством Стива Кера, который только что пришел в команду, это удалось. Как же это получилось? По словам руководителя, дело было в исключительно высоком эмоциональном интеллекте Стива Кера. Вот главные уроки лидерства, которые можно извлечь из его опыта. Создавать атмосферу, в которой отмечаются успехи каждого члена команды. Не забывайте о командных нормах и базовых ценностях. Большинство проблем в командах возникает из-за неумения управлять эмоциями. Поэтому при подборе людей обращайте внимание на их эмоциональный интеллект. Развивайте культуру заботы. Люди показывают наилучшие результаты, когда чувствуют, что коллеги им сопереживают, поддерживают их и готовы прийти на помощь. Все ранее перечисленное относится не только к спортивным командам. Любой руководитель способен внедрить новые, более эффективные нормы для своей группы и продемонстрировать их необходимость на личном примере.